Глава третья. На втором этаже дома в районе детской что-то громыхнуло. Дети проснулись раньше, чем я рассчитывала. Я как раз заканчивала с украшением к Новому году и вешала подаренный шарик на еловую лапу. «Хочу нормальную семью», — практически взмолилась я вслух. Грохот раздался снова до такой силы, что дом содрогнулся. Я вздрогнула, и шарик выскользнул из пальцев. «Дзынь!» Разбился он на мелкие осколки. Не собрать, да чего обидно. Игрушка мне нравилась. Последней каплей стала вода, просочившаяся сквозь деревянные перекрытия потолка. Агнес опять применила магию. Именно моей единственной дочери откликается водная стихия. «Ну все!» — крикнула я. Мое терпение лопнуло. «Я поднимаюсь в детскую, и лучше бы вам убрать ее до моего прихода. А то вместо любящей матери вы будете иметь дело с фурией». Угроза прозвучала скорее для проформы. Еще бы ее кто-то испугался. Дети давно привыкли, что мама превращается в чудовище. Но в каком бы облике я ни была, навредить им никогда не смогу. Они это знали и всячески этим пользовались. Накануне вечером я организовала спальню для детей в самой большой комнате на втором этаже, передвинув туда кровати из гостевых. Распахнув дверь в эту импровизированную детскую, я застала картину маслом. Подушка на одной из кроватей дымится, еще две залиты водой, а последняя присыпана землей. «Прежде чем ты начнешь меня ругать», — заявила Агнес, «прошу учесть, что я всего-навсего тушила пожар, учиненный Джедом. Если бы не мы с Эшли, дом бы сгорел, и нам снова негде было бы жить». «Я не виноват», — тут же произнес Джед. «Это был спонтанный выброс магии, вызванный повышенным стрессом от проблем в семье». «Иногда я жалела, что мои дети умны не по годам. Им всего 7, а говорят, как взрослые. Гении! Именно так о них отзывались в школах, а затем просили перевести их в другое образовательное учреждение, потому что справиться с сорванцами не мог никто, даже я». Слишком сильная магия, вкупе с умом, сообразительностью, хитростью и взаимовыручкой в любой ситуации, сделали из них практически неуловимых проказников. «Будь я строгой матерью, то оставила бы вас без подарков на Новый год после такого», — заявила я. «К счастью, ты сильно нас любишь», — не впечатлился Грей. «И вы этим пользуетесь», — вздохнула я. «Но все чаще теряете рамки. Возможно, мне стоит пересмотреть свои воспитательные приемы». «Думаете, они испугались? Да как же!» Четверняшки просто нашли другой подход. Надавили на самое больное, на материнскую совесть. Знают мои слабые места. «Это нечестно», — сложив руки на груди, заявил Грей. «Мы и так переживаем тяжелый период». «И хотим домой», — капризно добавил Эшли, темноволосый повелитель стихии Земли. «Вы с папой поссорились, а страдаем мы», — привела аргумент Агнес. «Когда мы вернемся? Нам здесь не нравится», — поставил точку Джет. «Да, им нелегко. От них отказался отец. Хуже всего, что они этого даже не осознали, упрекая меня в случившемся. Это я увезла их из дома, где они выросли. Значит, и вина моя. Терпела же 8 лет. Что сейчас изменилось?» «Умные или нет, а они все же дети. Некоторые вещи они просто не в состоянии понять, а другие я не хочу объяснять. Я пока не готова сказать им напрямую, что отец их фактически бросил. Но ведь и мне тоже тяжело. Начинать все сначала в 26 лет с 4 детьми врагу не пожелаешь». В итоге я сбежала из детской, пока не наговорила лишнего. Это утро должно быть праздничным, но все пошло не так и не туда. А последней каплей стал сюрприз в гостиной. Когда я спустилась из детской, под елкой обнаружился неожиданный подарок. Лежал себе и сладко похрапывал. Разве что бантика упаковочного не хватало. Я аж споткнулась на лестнице и чуть не свалилась. Мужчина! В моей гостиной посторонний мужчина — спит под елкой. Лицо незнакомое, одежда странная, непривычного кроя. Да что здесь происходит? Голова раскалывалась, во рту стоял мерзкий гнилой привкус. К тому же ужасно затекла спина и шея. Зря вчера Андрей выпил целую бутылку. Еще и уснул в кресле. Чего оно такое жесткое, кстати? Не без труда, разлепив веки, он осмотрелся. Все, похоже, словил белочку. Увиденное никак не укладывалось в рамки нормальности. Это была не его гостиная. И лежал он, между прочим, не в кресле, а валялся прямо на полу. Щеку что-то настойчиво кололо. Андрей отмахнулся, но оно все возвращалось и возвращалось. Что-то острое и зеленое. Черт, да это же еловая ветка. Он лежит под елкой, точно новогодний подарок. У Деда Мороза черное чувство юмора, если он решил устроить кому-то подобный сюрприз. Послышался звук шагов, вроде легкая поступь, но в больном с похмелья теле любой шорох отдавался ударами молота. Андрей, кряхтя и придерживая голову руками, попытался сесть. Получилось с третьей попытки. Едва он сменил положение, как перед ним возникла юбка. Она немало его озадачила. Андрей такие юбки не видел. Да никогда. Пышная, в складку, до пола. Подобные, кажется, носили в старину, но это не точно. Он что, вчера напился и укатил на маскарад? «Вы кто такой и что делаете в моем доме?» — спросила юбка женским голосом. «Конечно, юбки не говорят. Где-то там, над ней, наверняка есть торс и даже голова с ртом, из которого доносятся звуки. Но чтобы увидеть их, Андрею надо посмотреть наверх. А этого он сейчас сделать, ну, никак не мог. Поэтому продолжил диалог с юбкой. «Простите, а где ваш дом?» — уточнил он. Но вместо ответа юбка обвинила. «Да вы пьяны!» «Вовсе нет», — тряхнул головой Андрей и чуть не завалился на бок. «И я как раз протрезвел». Он все же рискнул запрокинуть голову. Уж очень любопытно было взглянуть на хозяйку необычной юбки. А посмотреть было на что. Пышная юбка плавно перешла в тонкую талию, над которой выпирала аппетитные формы грудь. Естественно, все это было под платьем. Но наметанный мужской глаз сходу определил размеры и одобрил. Чтобы разглядеть лицо, пришлось отклониться в сторону, иначе грудь мешала обзору. Острый подбородок, чуть вздернутый носик, голубые глаза, сведенные брови и недовольно поджатые губы. И вся эта красота в обрамлении золотых прядей. Андрей был уверен в одном — эту женщину он видит впервые. Они с незнакомкой изучали друг друга с минуту, не меньше, а потом одновременно выпалили. «Вы странно одеты». Ну, хоть в чем-то их наблюдения сошлись. Обижать хозяйку не хотелось. В конце концов, правда на ее стороне. Андрей действительно в ее доме, глупо это отрицать. А потому он решил извиниться. «Простите, я вчера перебрал и, наверное, уснул после вечеринки. Сейчас я уеду». Он похлопал себя по карманам, нашел и вытащил мобильник, но тот сдох. Экран был черен и мертв. «Вызовите мне, пожалуйста, такси», — попросил он. «Кого?» — не поняла хозяйка. Нехорошее предчувствие завозилось где-то на грани сознания. Как кошка коготками поскребла. «И все же скажите, где находится ваш дом?» — почему-то шепотом уточнил Андрей. «В Райтаре», — ответила хозяйка без запинки. То ли выдумала название заранее, то ли сказала правду. Так сходу не определить. Одно точно. Во вселенной Андрея нет города с таким названием.